Глава 5. Вредный. Катюша, увидев, что крышка чугунка начала приподниматься, наклонилась вперед, встав коленями на лавку и взяла ухват. Передвинув кашу в сторону, подальше от огня, она снова села и принялась лепить пельмени. Тесто, раскатанное тонким слоем, умело в руках девушки начинялось рубленным мясом и принимало форму маленьких полумесяцев. Прошло уже 8 дней, как Иван позволил ей заниматься приготовлением пищи. Первые дни он критично смотрел за тем, как девушка передвигается по лавкам на коленях между столом и плитой. Лавки были специально поставлены на расстоянии, удобном для Кати. Да, она не чувствовала ступней ног, но колени ее были подвижны, и Катя легко перемещалась между печью и столом. Заслышав очередной стук топора, Катя подумала, что этот человек просто не может сидеть без дела. Все эти дни, что она провела в лесном жилище, Иван все время что-то чинил, ходил на охоту или занимался хозяйством. Лишь по вечерам после ужина он садился на большой покрытый старой мешковиной сундук и начинал перебирать оружие, которое он осторожно снимал со стены противоположной кровати. Он чистил ружья, протирал и точил ножи. Иногда Катя замечала, что он гладит оружие. В эти моменты выражение его лица принимало странное выражение. Оно становилось мягким, отстраненным и мечтательным. Катюше отчего-то казалось, что Иван вспоминает о чем-то. Возможно, о давно прошедших днях. И воспоминания эти были явно любимы Иваном. Суровость его лица куда-то исчезала, и он казался ей другим. И девушка ощущала, что перед ней совсем незнакомый человек. Катя еще не закончила укладывать на доску первый ряд пельменей, как в избу вошел Иван. Стряхнув снег с мохнатой шапки, он положил ее на высокую полку. Краем глаз девушка отметила, как он снял тулуп и направился мыть руки. Проходя мимо нее, Иван остановился. «Как вы сняли кашу?» – удивился он. «Ухватом». «А чего же меня не позвали?» — спросил он недовольно. «Зачем? Вы заняты были? Или вы все еще считаете меня совсем беспомощной?» — спросила она, усмехнувшись. «Вот я пельмени почти закончила стряпать». «Вижу». Сердито буркнул Иван и направился к умывальнику. Спустя четверть часа они ели вкусную гречу с солеными грибами и запивали медовым чаем. Иван молчал. Сначала трапезы он то и дело странно поглядывал на Катю. Она чувствовала, что он хочет ей что-то сказать, но не решается. «Вы сегодня не замерзли ночью?» — спросил он вдруг и внимательно посмотрел на девушку. Отчего-то этот простой вопрос насторожил Катю. «Нет». «Я вот думаю, может утеплить избу? А то скоро морозы будут лютые. Я-то привык к холодам, а вот вы можете снова простудиться». Сначала его слова вызвали в душе девушки чувство благодарности. Но спустя минуту Катя задумалась. Неужели он думает, что она останется в его избушке надолго и будет пережидать какие-то морозы? Нет, этого просто не могло быть. Вот уже неделю, едва Катюша стала чувствовать себя гораздо лучше, она начала постоянно размышлять о том, что ей делать дальше. Возвратиться в разоренное поместье она не могла. Возможно, разбойники-убийцы все еще находились там. Поэтому она все-таки решила отправиться в Петербург к своей родной тетке. Но Катя была немощна. И единственным человеком, который мог вывести ее из этой глухой чащи леса, был именно Иван Алексеевич. И именно теперь девушка решила, что уже вполне здорова, чтобы выдержать долгий путь до столицы. Ибо она отчетливо осознавала, что далее оставаться в этом убогом, забытом всеми жилище с его странным, суровым хозяином было невозможно. Теперь Иван выглядел несколько иначе, чем месяц назад, когда Катюша впервые увидела его. Он стал часто мыться в бане, по 3 раза на неделю, обычно после нее. И теперь девушка отчетливо отмечала цвет его волос. Они были русыми, густыми и блестящими. Сейчас он собирал волосы в тугой узел на затылке, перевязывая их короткой холщовой веревкой, чтобы они не мешали ему. Эта прическа открывала его высокий лоб, и его лицо казалось теперь более выразительным. Большие, живые, темно-зеленые глаза его были глубоко посажены. Даже пахнуть от Ивана стало лучше, и девушка почти не ощущала его мужского запаха, как в первые дни знакомства. С самого первого дня, едва Катюша поселилась в лесной избушке, она отчетливо замечала настойчивую, алчную заинтересованность Ивана в ее персоне. Девушке совсем не нравился его постоянный, горящий, темный взгляд, направленный на нее. Поначалу он вел себя достаточно сдержанно, но затем, при малейших попытках девушки держаться от него на расстоянии или быть самостоятельной, его поглощающий взор становился угрожающим. Иван ничего не говорил ей постыдного, но Катя инстинктивно чувствовала, что за этим молчаливым недовольством Ивана скрывается что-то еще. Катя, как только могла, пыталась изолировать себя от этого человека. Она попросила его сделать ей большие лапти, в которых она на коленях могла сама передвигаться по избе. Хоть такой способ передвижения был для девушки труден, но Катя могла им пользоваться при походах в отхожее место или же когда Ивана не было дома. Эта небольшая самостоятельность радовала девушку. Однако полностью избегать общества Ивана было невозможно. Едва он появлялся на пороге избушки, он не позволял Кате передвигаться самой, а молча угадывая ее намерения или настойчиво спрашивая о них, приносил девушку на нужное место. При этом ворча о том, что Катюша могла бы не бояться просить его о помощи. Благо, что по прошествии первых 2 недель Иван находился дома гораздо реже, чем раньше. С каждым последующим днем Кате казалось, что дерзкие прикосновения этого лесного отшельника, а именно так про себя она называла Ивана, становятся более настойчивыми. И девушка видела, что в последнее время он даже не собирался скрывать своего жадного интереса к ней. На днях он ладонью обхватил ее грудь, якобы перепутав ее с талией. А вчера, когда разминал смазью ее ноги, непозволительно высоко запустил руки под ее рубашку. И когда Катя недовольно зыркнула на него, Иван с вызовом посмотрел на нее и руку убрал не сразу. На все его попытки смутить ее и нагло прикоснуться к ней, Катюша молчала и делала вид, что не замечает этого. Девушка понимала, что скандалы не приведут ни к чему хорошему, и совсем не знала, чего еще можно было ожидать от этого высокого молчуна с пронзительными темно-зелеными глазами и мрачным выражением на лице. Сейчас она полностью зависела от этого мужчины. И порой ей безумно хотелось убежать, забыть эту маленькую избушку, которая стала для нее одновременно и пристанищем, и ловушкой. И сейчас она понимала довольно отчетливо, что ей было необходимо как можно скорее покинуть это глухое место. Катя молчала долго, отчего-то нервно теребя ложку. Иван решил, что она задумалась о своем и, похоже, не собирается продолжать разговор. Он прокашлялся, чтобы привлечь ее внимание, и сказал: «Катерина Васильевна, так что вы думаете о том, чтобы утеплить избу?» «Не думаю, что меня это касается», — ответила она безразлично. «Отчего же?» «От того, что я намереваюсь уехать отсюда и как можно скорее», — заметила она тихо, но твердо. «Уехать? Вот еще новость!» — как-то раздосадованно заметил он. «Иван Алексеевич, я живу у вас месяц. Я уже почти здорова. Мне более неудобно стеснять вас своим присутствием». «Катюша, вы не стесняете меня. И вообще не пойму, к чему вы завели этот разговор», — спросил напряженно он. «Вы могли бы отвезти меня в деревню?» «Я же уже говорил вам, что там опасно!» — быстро выплел Иван, вперев в нее недовольный взор. «Да, я помню. Но я не про ближайшее село говорю. В округе же есть и другие деревни». «Какие еще другие? Поблизости только это. В остальные я не ходил. Они, скорее всего, не ближе 27 верст, и дорогу до них я совсем не знаю». «А Сарское село далеко отсюда?» «До него тоже 30 верст будет, не меньше. Только в ту сторону через болото идти, ибо эта чаща с 3 сторон окружена болотами. А если по длинному пути, минуя болото, то 40 с лишним будет». «Но ведь 30 верст можно за день пройти», — заметила Катюша. «За 2, если летом. А на снегоступах ход гораздо медленнее. Да и тропа теперь вся занесена», — заметил он. «И вообще, я не пойму, зачем вы 1 верст считаете, Катерина Васильевна? Ходить-то вы все равно не можете», — закончил он холодно. «Но вы могли бы меня отнести», — пролепетала она неуверенно, устремив на него чистый пронзительный голубой взор. «Как это отнести?» — спросил Иван, нахмурившись, прекрасно понимая, о чем она говорит. «Вы же принесли меня сюда, когда нашли в лесу». Он очень долго пристально смотрел в ее взволнованное красивое личико и лихорадочно искал в своих мыслях нужный ответ, чтобы закончить этот неприятный разговор. Ибо он совсем не жаждал куда-либо нести ее. «Да, я принес вас. Но скажу я вам, вы совсем не легкая ноша. Я пару раз отдыхал и едва добрался до избушки. Тяжко прямо». Не моргнув глазом, соврал Иван, прекрасно зная, что девушка очень легка. Ибо сейчас, когда он приносил ее на руках с места на место, он даже поднимал ее без напряжения. А той ночью на его плече она показалась ему не тяжелее волчицы. Оттого в тот злополучный день, когда он спас ее, он добрался до своей избушки очень быстро, ибо перемещался на своих снегоступах, почти не снижая привычного темпа, которым ходил по лесам. Тяжелой ношей Иван считал лишь убитую тушу вепря, которая могла весить до 2 дюжины пудов. Но всего этого он, естественно, не собирался рассказывать Катюше, преследуя свои тайные интересы. И уверенно, смотря на нее, продолжил: «Посчитай, только на рассвете добрался. А это почти полночи. Выдохся весь. Просто уж больно жалко было вас. Вот и терпел из последних сил. «Нет, теперь уж увольте. Не смогу я донести вас так далеко. И путь-то сейчас в 3 раза больше надобен. Да и зима теперь». Катя нахмурилась, напряженно размышляя, и уже через несколько мгновений предложила. «А если подстилку сделать из веток, типа санок, вы бы смогли волоком меня отвезти?» «Что еще за глупость?» Опешил он, нахмурившись, поразившись ее сообразительности. Этот разговор невозможно напрягал Ивана. Он прекрасно знал, что если бы действительно он захотел, то нашел бы способ доставить девушку не только до дальней деревни, но и до Петербурга, если надо. Но он совсем не хотел, чтобы девушка куда-либо исчезала из его избушки теперь. Может быть, потом, чуть позже. Но теперь он всем своим существом чувствовал, что яростно хочет, чтобы зависимое положение Катюши при нем продолжалось и далее. И она непременно находилась здесь подле него. Также в санях люди зимой ездят. «А это уж совсем глупая мысль, Катерина Васильевна», — заметил он, нахмурившись. «И к тому же морозы стоят лютые теперь, да и тропу занесло. И на подстилке этой вы замерзнете насмерть. А идти мне придется почти 3 дня и в лесу ночевать. Вы не выдержите такого». Катюша долго молчала, инстинктивно чувствуя, что он чего-то не договаривает или просто пытается ей внушить, что ей никак не выбраться из его логова. Это совсем не нравилось ей и вызывало в ее мыслях неприятные думы о том, что он специально делает все, чтобы не отпускать ее отсюда. И оттого она тихо, напряженно сказала. «Мне чего-то кажется, Иван Алексеевич, что вы ищете предлог, чтобы я осталась здесь». Он упер на нее темный горящий взор и лишь через минуту с вызовом произнес. «А если и вправду ищу?» «Я уже поняла это», — пролепетала девушка, поджав губки. И, видя, что теперь он начал играть в открытую, она нервно сказала. «И знаете, что я вам скажу? Знаете?» Она замялась и, сглотнув комок в горле, выпалила. «Вы должны помочь мне выбраться из леса. Должны». «Должен? С чего бы это?» Ехидно заметил он, оскалившись неподоброму. «У меня совершенно нет желания в такой лютый мороз отправляться куда-то, да еще за 40 верст. Еды на зимовье у меня хватит на нас обоих. К тому же я охочусь постоянно. А вот весной, может быть, когда снег сойдет, да и вы поправитесь». «Как весной?» — опешила вконец Катюша. «Вот именно. До весны даже не заикайтесь о том», — закончил он властно. Проворно встав из-за стола, Иван быстро отвернулся и отошел от девушки, видимо, намереваясь закончить этот важный для нее разговор. «Вы не имеете права удерживать меня здесь», — возмутилась в сердцах Катюша, нервно смотря в его широкую спину и ощущая, что от негодования у нее дико стучит сердце. «Иначе я...» Она замялась, подбирая в своей головке слова и нервно кусая губы, понимая, что не может даже заставить его сделать, как ей надобно. Ибо теперь, беспомощная с больными ногами, она полностью была в его власти. И он, видимо, решил бессовестно воспользоваться этим ее немощным положением. Иван резко обернулся к ней и в 3 прыжка вновь приблизился к девушке и угрожающе склонился над ней. «И что же вы сделаете, Катерина Васильевна? Закричите? Заплачете? Что еще?» С вызовом и какой-то издевкой прохрипел он ей прямо в лицо. Катюша уже намеревалась достойно ответить этому наглецу. Но, видя нескрываемую угрозу и жесткость в его темно-зеленых опасных глазах, уже через миг замерла, все же не решившись более спорить с ним. «С вами совсем невозможно говорить, Иван Алексеевич», — обиженно пролепетала она. «А вы и не говорите», — задиристо заметил он. «Когда вы молчите, вы мне больше нравитесь». Катюша, замолчав, поджала губки и опустила взор в свою тарелку. На ее глазах навернулись слезы. Иван, окинув темноволосую головку девушки предостерегающим взором, отошел от нее и принялся снимать со стены свое оружие, видимо, как и обычно, по вечерам намереваясь почистить его. Катя кидала на него нервные быстрые взоры и хмурилась. Она понимала, что более не может оставаться здесь, ибо ее до крайности смущали и нервировали темные пристальные взоры Ивана и его постоянные якобы нечаянные дерзкие прикосновения, когда он носил ее в баньку или растирал ей ноги. Какое-то внутреннее чувство подсказывало девушке, что она нравится Ивану как девица. И оттого он, видимо, преследуя свои темные желания, не хотел отпускать ее из своего лесного жилища. Но Катюша всей душой жаждала выбраться из этой глухой чащи леса и избавиться от власти этого мрачного, сурового отшельника. Через некоторое время она, не выдержав напряжения, устремила на него отчаянный взор. «Не пойму я вас», — заметила она нервно. «Вы что же, предлагаете мне навечно остаться здесь?» «Отчего же?» — глухо ответил Иван, вновь обернув к ней лицо. «Выздоравливайте скорее, чтобы ножки ваши сами ходить могли. Да идите на все 4 стороны. а сам я вас никуда не понесу, ибо не под силу это мне».